Глава 9. Руслан. 2 недели тянулись мучительно долго. Телефон мне отдали на следующий день, как только перевели из реанимации в обычную палату. Так я хотя бы мог узнавать о происходящем в школе. Но кроме того, что все участники недавних событий были отчислены, ничего интересного мне никто не сообщал. И каково же было мое удивление, когда, войдя в класс, я услышал звонкий смех, доносившийся с последней парты. Мой взгляд метнулся туда и наткнулся на счастливое лицо Олеси, которая мило болтала со своей соседкой по парте и парнем, сидевшим ко мне спиной. Этот смертник как раз в тот момент протягивал ей розу. Девушка засмущалась, опустила глаза, но улыбнулась и протянула руку к цветку. Парень перехватил ладонь и прижался к ней губами. «Не понял. Во-первых, кто эти двое? Во-вторых, какого черта он подваливает к Олесе? И в-третьих, когда они успели так сдружиться? Меня что, год не было?» — возмущенно кричал мой мозг. «Кто это?» — спросил я, нахмурившись, и кивнул в сторону веселящейся троицы. «Это новенькие», — ответила Вита. «И что они делают рядом с Леонидовой?» «Я не знаю. В первый же день мы сказали Диане, что Олеся замкатчица, и с ней никто не общается», — ответила она. «Но ей, видимо, все равно. А ее брат бегает за нашей несчастной Олесечкой». Вита взглянула в их сторону и пожала плечами. Видимо, не понимала, что мог найти парень в этой бледной моле. Мое настроение улетучилось в тот же момент. Я снова злился, хотя не мог понять, на что именно. Подходя к своему столу, я снова посмотрел в ее сторону. В этот момент она повернула счастливое лицо в мою сторону и наткнулась на мой взгляд. Счастье тут же слетело с него, и в глазах поселился испуг. Уже отворачиваясь, я заметил, как, увидев перемену в своей подружке, ко мне обратились две пары ярких синих глаз. Лишь после начала урока я отвлекся от сжигавших меня изнутри мысли о ней. Я не понимал всю бурю чувств, что она во мне вызывала, и от этого злился еще больше. День пролетел быстро, и я закрылся в своей комнате, радуясь, что Ефим укатил на очередную конференцию разработчиков современных приложений. Кости и ткани за такое короткое время еще не успели срастись, поэтому меня одолевали ноющие боли в груди. Выпив обезболивающее, завалился в кровать, открыв новую игру на планшете, с которой убивал время в больнице. Не успел пройти один уровень, как в дверь комнаты постучали. «Заходите!» — крикнул я, не отрывая взгляда от экрана, так как вставать было лень. «Кто бы там ни был!» — добавил себе под нос. Дверь открылась, и за спиной послышались тихие шаги. Мой незваный гость остановился почти у двери, прикрыв ее за собой. Я вздохнул, так и не дождавшись ни слова. Отложил планшет и присел, поворачивая голову к вошедшему, а точнее к вошедшей. «Ты?» — удивленно вырвалось у меня. «Что тебе здесь надо?» — недовольно продолжил. «Я хотела спросить, как ты себя чувствуешь?» — тихо ответила Олеся, несмело оторвав взгляд от пола, быстро метнув его в мою сторону и снова уставившись вниз. Она мяла и кусала губы, заламывая руки в нерешительности. «Отлично. Это все?» Меня раздражала эта ее чрезмерная скромность, особенно потому, что видел, какой она может быть в присутствии других – веселой, смелой, игривой. В памяти тут же всплыл ее взгляд, брошенный из-под ресниц на темноволосого парня, и счастливая улыбка, когда он подарил ей цветок. Почему-то в моем присутствии она либо смущается, либо боится, либо плачет. «И почему меня все это так волнует?» — пронеслись в голове раздражающие мысли, пока я разглядывал девушку. «Нет, еще я хотела сказать спасибо за то, что ты вступился за меня», — произнесла она. В этот момент она посмотрела мне прямо в глаза. Она уже не смущалась, но что-то грустное светилось во взгляде. «Не стоит, я просто шел мимо, вот и все», — ответил, желая поскорее отделаться от нее. «Но ведь это я виновата в том, что ты пострадал и провел 2 недели в больнице!» — воскликнула она. «Что за бред ты несешь?» — продолжал я злиться. «В этом виноват только я и Мирон, с которым дрался». «Я так не считаю. В любом случае спасибо. Я не хотела бы оставаться твоей должницей, поэтому скажи, чем я могу тебя отблагодарить?» Теперь она смотрела на меня, упрямо вздернув подбородок. «А что ты можешь мне дать?» Я медленно поднялся, подходя к ней вплотную. «Что у тебя есть такого, что может мне понадобиться?» Я обошел вокруг нее, находясь совсем близко, осматривая внимательно со всех сторон. Остановился сзади и, наклонившись, произнес прямо на ухо: «Ну же, смелей!» Вдохнул ее свежий, чуть сладковатый аромат, от которого в голове помутилось. Захотелось схватить ее и прижать крепко к себе. Удивившись такой реакции, я шагнул в сторону от нее, нахмурился и снова вернулся к кровати. Взглянув на нее, увидел, что она покраснела и, приоткрыв рот, тяжело дышала. Взгляд ее снова был прикован к полу, она будто боялась посмотреть на меня. Подавил в себе желание снова подойти к ней. Она прикусила губу, и мой взгляд метнулся к ее красивым, сочным, пухлым губам. Нестерпимо захотелось к ним прикоснуться, что взбесило меня еще больше. «Нечего мне предложить? Тогда можешь идти. Ты ничего мне не должна. У меня лишь к тебе есть одна просьба», — произнес я, сжав до боли кулаки. «Какая?» Ее голова дернулась, поворачиваясь ко мне, а глаза широко раскрылись, то ли в испуге, то ли в ожидании. «Не приходи сюда больше, иначе пожалеешь», — произнес я сквозь зубы. Ее глаза распахнулись еще больше, и рот раскрылся в удивлении. Не прошло и секунды, как Олеся развернулась на пятках и вылетела из комнаты, хлопнув напоследок дверью. Я аккуратно опустился на кровать, ведь резко падать на нее пока не мог из-за ноющих ран. Закрыл глаза и накрыл лицо руками. Играть уже не хотелось. Хотелось рвать и метать, но запрет на физические нагрузки останавливал меня от похода в спортзал. И как теперь выпускать пар, я не мог понять. Не прошло и полчаса, как в комнату без стука заглянула Вита. Она тихо открыла дверь и просунула в нее свою любопытную мордашку. «Тук-тук, можно войти?» – тихо промурлыкала она. «Я тут случайно узнала, что Ефим укатил куда-то на пару дней, и решила, что ты тут очень скучаешь», – говорила она, медленно приближаясь, покачивая округлыми бедрами, облаченными в черные обтягивающие брюки. Эта игра мне нравилась. Я улыбнулся девчонке, заложив руки за голову в ожидании продолжения представления. «Я вот очень скучала», — сказала она, откидывая волосы за плечи. Прошлась по комнате, водя по стенам и полкам пальчиком. Встав спиной, взглянула на меня через плечо. Медленно развернулась, давая рассмотреть ее и оценить. И встала, облокотившись о стол. «А ты?» «И я», — ответил, ожидая продолжения. «Что-то не очень заметно. Не очень-то ты мне рад», — наигранно вздохнув, произнесла она. «Ты даже не представляешь, насколько я рад тебе», — ответил, садясь на кровати. «Из тебя вечно приходится все тисками вытягивать. Иногда мне кажется, что я тебе не очень-то и нужна». Опустив взгляд, обиженно надула она губы. Встал и медленно пошел к ней. Обнял за талию и притянул к себе. Вита сразу подняла руки, положила их на плечи. Она первая потянулась ко мне, ловя губы для горячего, обещавшего незабываемые эмоции, поцелуя. На следующий день картина повторилась. В класс шла уже, как я понял, неразлучная троица. Олеся находилась в центре, между близнецами. Диана что-то увлеченно рассказывала. А Вадим время от времени склонялся к уху девушки, что-то ей говоря. А она от этого словно расцветала. Щеки порозовели, глаза счастливо поблескивали, и на губах сияла нежная улыбка. На входе в класс парень подхватил Олесю на руки и понес к парте. Она взвизгнула и захохотала, требуя ее отпустить. И чем больше эта парочка веселилась, тем сильнее я злился. Вадим посадил ее на стул, а сам опустился перед ней на корточки, что-то тихо говоря. Видимо, эти слова были не для чужих ушей. Она согласно кивнула и довольно улыбнулась. В один миг все переменилось, когда она отвела взгляд от парня и бросила его в мою сторону. Улыбка сразу сошла с ее губ, а в глазах залегла печаль. Я не стал на это смотреть, сжав кулаки, отвернулся и сел на свое место. В класс в это время вошла Вита, продефилировала ко мне и приземлилась на колени. Обняв за шею, оставила липкий след от блеска на моей щеке. Я повернул к ней голову и поцеловал, приобняв за талию. Я знал, что Олеся на меня смотрит. Чувствовал, как ее взгляд прожигает мне спину.